Глава 10. Побег. «Насса, Розендар, Кит!» Охотник перемахнул через сваленную в кучу добычу и ринулся к Зие. Зия вскочила на ноги. «Бежать! Быстро! Свобода!» Пригнувшись, она юркнула за спину броненосного зверя. Охотник с копьем в руках молниеносно спрыгнул на хребет гиганта, высматривая сбежавшую дичь. Зия присела и поползла под брюхом зверя между его массивных ног. Протиснувшись под толстый веерообразный хвост, прижатый к брюху, она ухватилась за ослабленную петлю и стянула ее с огромной окровавленной ноги. «Ты свободен», — передала она мысленно. «Тистабафафух!» Вопль охотника перекрыл даже завывание зверя. Он сжал рукоятку копья, аккумулируя заряд. Жужжание становилось все громче. Раздался громкий бум. Она закрыла голову руками, ожидая, что ее вот-вот раздавит туша зверя. Но зверь почему-то не рухнул. Вместо грохота мертвого тела она услышала знакомый голос. «Аванда сей, Татиил?» Зия открыла глаза и уперлась взглядом в лицо своего долговязого синего приятеля. Он стоял на корточках возле броненосного зверя, протягивая ей руку. Когда Зия с его помощью выбралась из-под брюха, то увидела, что в другой руке он держит второе оружие охотника — звуковое ружье, которым тот орудовал в ее убежище. «Габу Бастил!» — выплюнуло синее создание, отшвырнув ружье и указывая рукой в оранжевое небо. Зия поняла, что солнце заходит, опускается в мглистый облачный покров. Долговязый хромая обходил лагерь, обрезая путы остальных пленников и освобождая засунутых в контейнеры насекомых. Зия подошла к лежащему в обмороке охотнику. Толстые ручища безвольно повисли. Чудовище лежало на боку рядом со скелетом разделанного им зверя и медленно дышало. Тут она почувствовала, как кто-то тычется ей в спину, а в сознании прозвучал уже знакомый голос. «Есть, свободный, малышка!» Зия перевела взгляд на отсеченную голову меньшего из броненосных зверей. Его безжизненные открытые глаза помутнели, клювообразный рот был слегка приоткрыт. Мухи ползали по засохшей на подбородке и усах слюне. «Бежать, свободный!» «Да», — мысленно ответила Зия. «Надо бежать, или...» Она посмотрела на копье, лежащее на земле возле ее ног. Тонкая палка цвета слоновой кости, гораздо длиннее, чем звуковое ружье, а в средней части темнело что-то вроде спускового крючка. Завернутые спиралью кабели опутали ногу охотника. Рассматривая окровавленный наконечник, Зия вспоминала, как легко расходилась под ним толстая плоть. Потом она подумала о кухонных ножах, простых кухонных инструментах. Всего лишь инструменты. А теперь и кухня ее разрушена, и невинный зверь убит. Она присела, чтобы подобрать копье. «Нет, малышка, свободный!» «Физи!» — завопил долговязый. «Заата, заата!» Он замахал шляпой в сторону леса. Используя свою палку как костыль, он доковылял до Зии, пыхтя от напряжения. Девочка увидела, что его обесцветившаяся ступня распухла, и он держит ее на весу. «Давай помогу», — предложила она. «Дат, дат, дат», — отозвалось существо, мотая башкой, и снова принялось указывать на лес. «Физизата!» Он повернулся и, ткнув рукой в противоположном направлении, добавил. «Розендерзата!» «Нет». Зия подобрала омнипод земли. «Ты не дойдешь. А я не знаю, где я. Ты сказал, что поможешь». «Блах!» — сказал создание со вздохом и вскинул руки. Охотник застонал. «О, нет!» — скрикнула Зия. «Он приходит в себя. Давайте снова его вырубим!» Она оглянулась в поисках ружья. Оно валялось возле груды добычи охотника. Броненосный гигант издал низкое уханье. «Свободны сейчас! Бежать!» Зия посмотрела на зверя. Зверь снова ухнул, не отводя взгляда. «Я возьму тебя!» «Заата, заата, заата!» Долговязое существо засеменило к ружью. «Подожди», — сказала Зия. «Я возьму тебя! Я возьму его!» Она кивнула исполину и оглянулась на своего товарища. Балансируя на здоровой ноге, он присел и подобрал ружье. Зия услышала отдаленное жужжание. Оружие заряжалось. Охотник очнулся и с трудом сел, часто моргая своими лимонными глазами. «Грассет де фугел Розандер!» — заревел он. «Нет!» — Зия бросилась на помощь союзнику. «Обопрись на меня!» Рассвирепевший охотник взялся за копье и поднялся на ноги, заряжая его. «Скорее, малышка!» Долговязое существо навело жужжащее ружье на охотника. Они с Зией нетвердым шагом потихоньку приближались к броненосному животному. «На меня, малышка!» Охотник уже был на ногах и громко фыркал. Удвоенное жужжание копья и ружья достигло частоты визга. «У нас получится», — сказала Зия на подходе к громадному зверю. Тот согнул лапы и встал на колени. Зия ухватилась за пластину брони и подтянулась. «Давай, скорее!» — закричала девочка и протянула руку. Пока долговязый взбирался на спину зверя, охотник нетвердой рукой направил на них острие копья. Оружие жужжало так громко, что у Зии вибрировало все тело. Стараясь не обращать внимания на звук, она помогла товарищу вскарабкаться на броненосную спину их коня. Долговязый выстрелил. Заряд оказался такой силой, что ружье вылетело у него из рук, а сам выстрел опрокинул груду клеток позади охотника. «Прыгать! Свободный! Скорее!» «Давай!» — заорала Зия. Их преследователь нажал на спусковой крючок на звуковом копье. Мощная звуковая волна сотрясла весь окружающий их лес. Фонари в лагере разлетелись вдребезги, а несколько деревьев, оказавшихся под прицелом, превратились в кучки мелко порубленной зелени. Прохладный ветер сбивал наворачивающиеся на глаза Зии слезы, не давая им скатываться по щекам. Зверь летел вниз, совершив гигантский прыжок, вечерний воздух, словно какой-то невообразимый кузнечик. Зия, что было сил, цеплялась за его броню. Лицо девочки расплылось в восторженной улыбке. Несмотря на колоссальные размеры, броненосное животное весьма грациозно приземлилось на полянке и убрало свой большой плавниковый хвост под брюхо. «Свободный! Прыгать снова!» «Держись!» — сказала Зия своему долговязому компаньону, устроившемуся рядом с ней на спине зверя. Слабо улыбнувшись, тот вцепился в пластины брони. С невероятной силой гигант ударил хвостом и взвился в небо вместе с седоками. Потревоженные птицы и прочие летающие создания вопили и беспорядочно носились вокруг. Зверь пролетел по дуге над скоплением ходячих деревьев и приземлился более чем в 100 метрах от них. В считанные мгновения троица оставила лесные заросли позади и теперь находилась на границе леса и каменистой равнины. «Безопасно! Теперь, малышка!» «Мы сделали это!» Зия бросилась обнимать своего синего товарища. «Эуа, Сиитха, Тадаша!» — ответил он, похлопывая ее по спине. Он медленно, с облегчением выдохнул и полез в рюкзак за бутылкой. Откупорив бутылку, предложил питье Зии. Нет, спасибо». До Зии уже донеслась оттуда кислая вонь. Синий пожал плечами и сделал глоток, после чего зачмокал губами от удовольствия. «Та, Физи!» Тут он поднял палец. В голову ему пришла какая-то идея. «Зу-зу-зу-зу!» — забормотал он, роясь в рюкзаке. Зия заметила, что их броненосный конь как-то притих. Оказалось, он решил пожевать лишайник в изобилии росшей по кромке леса. «Спасибо!» — передала она ему, наблюдая, как окружающий ландшафт тонет в сумерках. «Пора присоединиться к твоим?» «Не сейчас. Тихо. Отдых». «Ты натерпелся», — Зия скатилась со спины зверя. «Все мы натерпелись». «Уих!» — долговязый наконец нашел, что искал. Он слез на землю, уселся рядом с Зией на поросшую мхом землю и, взяв девочку за руку, положил ей на ладонь тяжелый металлический шарик. «Кип!» — сказал он. Зия, сдвинув брови, рассматривала предмет. Потом подняла глаза на своего товарища. «Кип, кип», — повторял он, указывая на свою усатую морду. «Что? Ты хочешь, чтобы я это съела?» Зия взвесила шарик в руке. «Я вроде бы не способна есть металл». «Дат, дат, дат, физи», — произнесло существо, направляя Зиину руку, держащую предмет к ее рту. «Дот, дот, бакип». «Говорить?» — не понимала Зия. Не успело это слово слететь с ее губ, как на шарике загорелся узор из крошечных огоньков. «Ух ты! «Что это такое?» Она смотрела, как пляшут огоньки, выстраиваясь причудливый узор на шарике. Малюсенькое облачко вылетело из едва заметного отверстия. Зия отодвинула его от себя. «Что он делает?» «Дат», — прошептал ее синий товарищ. «Пиза табонди физи, такипли». Он придвинул руку девочки обратно к ее лицу, так что пылевое облачко поплыло к ней. Он отстранился и глубоко вдохнул, а затем показал рукой на девочку. «Ты хочешь, чтобы я вдохнула эту пыль?» Зия скривилась. «Я что-то не уверена, но все равно спасибо», — добавила она, возвращая ему шарик. Замотав головой, существо забормотало что-то и дунуло на облачко, так что пыль полетела Зии прямо в лицо. «Фу!» — та закашлялась. «Ты что творишь? Ты пытаешься меня убить?» Она ощущала металлический привкус в горле и носу. Существо отодвинулось и хихикнуло. «Очень смешно, ага». Зия запустила в него шариком. «Забирай свою дурацкую блестящую игрушку, а мне надо идти искать свой разрушенный дом». И она, надувшись, пошла была прочь. «Тесс, продолжай кипеть», — сказал синий. «Стой-ка». Зия замерла и резко обернулась к нему. «Ты что, сказал, продолжай?» «Зазик, я пытаюсь пиблофо», — ответил тот, подобрав шарик, весь усыпанный чудесными светящимися точками. Зачарованная Зия вновь взяла его. «Ты хочешь, чтобы я еще поговорила, да?» «Да, продолжай кипеть», — ответил он, широко улыбаясь. Зия изумленно захлопала глазами. До нее наконец-то дошло. «Нужно говорить в этот шарик, верно? Потому что он записывает мой голос. Если я говорю...» Сфера внезапно пискнула, и Зия от неожиданности уронила ее на землю. «Если ты говоришь», — подхватил синий, поднимая предмет, — «ты хрет гравей мою речь». «Это переводчик, поняла. Он позволяет тебе понимать, что я говорю». Зия аж взвизгнула от восторга и снова схватила шарик. «Понимать», — кивнуло существо. «Гифа, теперь я понимаю». Он раскрыл вторую свою ладонь, а там лежал в точности такой же приборчик, также усыпанный множеством крохотных огоньков. Синий незнакомец с вывернутыми назад коленками протянул Зии руку. «Я Равендер Кит, старое создание в новом мире». «Я Зия, Зио-9», — улыбнулась, представила Зия, повторяя его жест. «Новое создание в старом мире». Конец первой части.